«Значит, гроба нет», — с сомнением сказал Мономах. «Нет», — простодушно повторил Даниил. «А как же ключи от гроба Господня?» «Так это ключи от пещерки, и держит их тамошний ключарь церкви Воскресения». Мономах замолчал. Все более и более становилась ему ясной затея рыцарей-крестоносцев. Святыни святынями, ключи ключами, но, видно, главное для них не это, а земли Сирии, богатство Византии и арабского халифата. Даниил рассказал, как его несколько раз принимал иерусалимский король Болдуин, как взял его с собой в поход на Дамаск, а Мономах все спрашивал, как устроено крестоносное войско, много ли попов берут крестоносцы с собой в поход, и как попы несут в походе свою службу, на что Даниил отвечал, что главное дело епископов и попов и всего клира в походе — укреплять мужеством души воинов. Надвигалась зима 1110 года. Теперь, после похода Дмитра Иворовича, Мономах окончательно утвердился в мысли, что на половцев следует идти именно в зимнее время или ранней весной. В конце 1109 года он сносился гонцами с братьями, и в начале 1110 года Святополк Владимир и Давыд Святославич согласились идти в степь, искать войско Шарукана тем же путем, что шел к Донцу и Дмитр Иворович. Опытный воевода должен был идти в передовом сторожевом полку и пролагать дорогу всему русскому войску. Олег Святославич снова отказался помочь братьям, прислав гонца все с тем же коротким словом «нездоров». На этот раз братья не настаивали, не стыдили Олега. Из Новгород-Северского доходили вести о том, что Олег действительно ослаб телом и душой, почти не выходит из княжеского дворца. Но своих воинов он прислал к брату Давыду. Киевская, Переяславская и Черниговская дружины сошлись неподалеку от города Воина и двинулись в степь. Январь в этом году выдался лютым, стояли жестокие морозы с ветром, дующим с востока. Он колол снежной степной пылью лица воинов, сбивал дыхание у лошадей. Брони настудились настолько, что пальцы тут же примерзали к ним. Пешцы пообморозили руки и ноги, не спасали и костры, которые войско запаливало, останавливаясь на отдых. Кони вдруг начали падать. Князья съехались на совет и решили вернуть свои рати обратно по городам. Надо было сохранить людей, спасти оставшихся коней. К тому же в такую студеную зиму и половцы не посмеют высунуть носа из своих кибиток. Так, не дойдя даже до Донца, не говоря уже о стане Шарукана, где томились в неволе многие русские пленники, князья окончили поход. Здесь же, в степи, под колючим ветром, условились осенью встретиться вновь и подготовить новый поход против Шарукана уже в 1111 году. Поход 1111 года. Всю весну приходили в себя дружины и пешцы после неудачного похода 1110 года, и к лету еще не готовы были русские рати к новой войне с половцами. И случилось так, будто кто дал весть в степи о трудностях и болезнях среди русов, о нехватке у них боевых коней. Летом этого же года из донских степей вышло нечаянно множество половцев и ударили по Переяславлю. Владимир был в это время в Киеве у Святополка, и город оставался без князя. Давно уже стало очевидным, что половцы хорошо знали все, что творится на Руси. Где обретается их самый большой враг Мономах? В Переяславле ли? В Киеве, Смоленске, сколько сил у русских князей и где они стоят, как живут между собой князья, мирно или ратно. Вот и теперь, стоило Мономаху уехать в Киев, и через некоторое время степняки уже оказались около Переяславля.